честь второго успешного испытательного запуска «Имбирь типа Фасон-14» на днях выступили совместным заявлением Британское общество по изучению политики Сунгун, Британский кружок по изучению идей Чучи, Общество британско-корейской дружбы и Британский комитет солидарности за мир и объединение Корейского полуострова, а отделение Британского кружка по изучению идей Чучи в Стокгольм-Тренте опубликовало заявление. Они подчеркнули, испытание МБР в Корейской Народно-Демократической Республике является закономерным правом суверенного государства на самооборону. Корейский народ всемирно укреплял самозащитные ядерные силы сдержания. Это было мудрым решением, которое принято с учетом политики силы и самоуправства, проводимой США во всех уголках мира против других стран.